Я могу понять, как Как вас зовут? Меня Лилия зовут, но это банк Восточный. Вы слышите банк? Меня, Алексей? Вы банк? Да, банк. Банк вам звонит. А как вас? Меня зовут Лилия. Вы банк, да? Ну, говорите. Мы звоним с банка. Алексей Георгиевич, банк Восточный вам предлагает оформление кредита по сниженной ставке от 9%. Любую интересующую сумму на ваше усмотрение. Какая сумма могла бы вас заинтересовать? 1 000 000 баксов. То есть вас 1 000 000, да, интересует? Да. 1 000 000, хорошо. А вы можете рассмотреть кредит в отделении банка, или мы можем доставить дистанционно представителям банка, мобильным агентам в любое удобное место для вас. Вам как было бы удобнее? Доставляйте. Доставить, да, вам удобнее? Да. Хорошо. Также хотелось бы уточнить, для начала город, в котором будете обращаться. Вы ко мне? В каком городе вы ко мне хотите обратиться? Я подъеду. За 1 000 000-то я подъеду. Ну, в какой город подъедете для получения денежных средств? А какой вам удобнее? Это должно удобнее быть вам в первую очередь, не нам. Кредит же вы рассматриваете, а так? Вам любой удобен. Давайте... Это будет зависеть от города вашего нахождения, поэтому я и уточняю. Вы меня... нахождение? Ну, давайте. Бутово. В Бутово. Там 3-я подворотня слева. Можете туда подойти? Как еще раз? Как? Бутово. Бутово? Да. Город Москва, поселок Бутово? Да, да. У нас мобильного агента нет, поэтому нужно будет самостоятельно, Алексей Георгиевич, обратиться в офис. Нет, туда подвозите, мы с пацанами там возьмем 1 000 000. А другим пацанам дадите по 1 000 000 тоже? Я просто не точно вас поняла, Алексей Георгиевич, нужен вам кредит или не нужен? Да, да, нужен. 2 000 000 беру. У нас рассмотрение кредита 1 000 000 и 2 000 000 рассматривается по-разному, понимаете, условия разные. Вы какую сумму-то хотели рассмотреть? 1 000 000, 2, не поняла вас. Мне 2 000 000, а пацанам еще по 1 000 000, нас трое. В итоге 5 получилось. Алексей Георгиевич, банк предоставляет кредитование для каждого индивидуально. Если ваши знакомые хотели бы рассмотреть кредит в нашем банке, они должны самостоятельно обратиться в офис банка и рассмотреть кредит. Я их пацан, я все беру на себя. Это потому, что отвечу, они отдадут базара. Я знаю, я за них ручаю. 7 000 000 привозите в Бутово завтра. Завтра сможете подъехать? Алексей Георгиевич, мне хотелось бы уточнить вас. Завтра сможете к нам? Какая сумма? У нас нет мобильного агента в данном населенном пункте. Я не понимаю вас. Мы с пацанами сами подъедем, где у вас есть. То есть вам будет удобнее в отделение банка обратиться? Отлично. Нет, скажите... мы в отделение не пойдем, там охрана. Нам надо такое тихое, темное место, где мы сможем взять кредит. Мы не хотим светиться там под камерами, у вас же там камеры, да? Мы хотим так тихонечко, чтобы подошел агент и нам 8 000 000 передал. Где-то в подворотне, может, в подъезд, может зайти в Бутово. У нас мобильного агента, Алексей Георгиевич, к сожалению, в поселке Бутово не имеется. Ну, то есть доставить дистанционно мы вам не сможем. Вам хорошо, нужно будет тогда офис... когда у вас будет агент, который к нам в Бутово 8 000 000 привезет, тогда звоните. Ладно? Пока, до свидания. Давайте, все. Почему вы со мной прощаетесь? А вы привезете нам 8 000 000 в Бутово? Ну, если у нас нет, в какой подворотне? Мы предоставляем денежные средства на карте. мобильным агентом в случае безопасности и удобства для вас, так как в данном населенном пункте, к сожалению, нет мобильного агента, мы не сможем вам предоставить дистанционно подать заявку. Вы сможете самостоятельно в офис банка обратиться, подойти нужно будет всего лишь один раз по записи. У вас там камера, охрана, мы не хотим светиться, нам надо вот чисто так. По-пацански, чтобы подвезли где-то. Ну, чисто по-пацански пока, к сожалению, невозможно. Будет необходимость, если у нас что-то изменится, будем рады. Да, тогда звоните, тогда у вас появится. Всего доброго вам тогда, да. До свидания. Спасибо за звонок. Не за что, да. До свидания. Всего доброго. Да. Здравствуйте, меня зовут Степанов Геннадий Алексеевич, компания НСВ, запись разговора ведется, звоним на интересах тебе банка. Дмитрий Юрьевич? Ага. Правильно? Нет, неправильно. А Дмитрий Юрьевич, знаком вам? Это я. Фамилию неправильно произносишь. Как фамилию правильно вас? Вас месяц за то, что с чем связано, почему не погашаете? Не хочу. С вами как приставы связываются, уже суда не было у вас? Чего? Суда не было у вас еще? Нет. А как собирается вопрос решать? Никак. Добровольно не будете погашать, правильно? У меня нет вопросов. Хорошо, а по 69-й статье 229 Федерального закона Российской Федерации вы же знаете, что вы все равно вернете задолженность? Ну, если вы так уверены, то дайте имущество. Что? Дуйте в суд, если вы так уверены. Ну хорошо, у вас кредит в других банках сейчас имеется. Какая тебе разница? Движимое, недвижимое имущество. Тебя вот это как вообще касается? Чего не имеется? Ну вы же будете погашать, правильно? Ну что ты взял? Вы просто так уверенно сейчас разговариваете, как будто у вас все деньги уже в кармане имеются. У тебя очень странное восприятие ситуации. Как вы собираетесь вопрос решать? Да у меня нет вопросов. Из-за какой, по какой причины на просрочку вышли? Не имеет значения. Ну хорошо, готовиться тогда, возможно, к чему? Мерам взыскания. А как мне готовиться? Деньги копить. Копить деньги? Да, работать сейчас официально. Не твое дело. Хорошо, тогда ожидайте правовых вам... Чего? Мер... Правовых... Ну смелее! Они ожидаете. Каких правовых мер? Саня. Ну куда ты пошел? Ну подожди. Ты микрофончик выключил. Ой-ой-ой. Да. Трубочку повесь. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Сазонова Надежда Алексеевна. Информирую вас о том, что ведется запись разговора. Скажите, Ольга Петровна, это вы? Что-то вы там фамилию нормально мою называете. Ольга Петровна, это вы? Я. Все. Сазонова. Мы вам звоним, чтобы вас проинформировать. Имя, фамилия Сазонова. Или Сезонова? Надежда Алексеевна. Надежда Алексеевна. Я вас предупреждаю, что идет запись нашего разговора. У нас тоже ведется запись разговора. Здравствуйте. Скажите, мы вам звоним, чтобы вас проинформировать о том, что у вас есть неоплаченная кредитная задолженность перед АО «Почтабанк». Сумма к оплате составляет 43 тысячи рублей ровно. Эта сумма актуальна на 14 августа 2020 года. По требованиям вашего кредитора оплату нужно внести до 19 августа 2020 года. В случае, если вы не вносите оплату в установленные сроки, по вашему адресу регистрации вашим кредитором может быть запланирован визит специалиста с целью проведения личной беседы. Скажите, когда вы будете готовы внести оплату? Сегодня, завтра или послезавтра? Я сути не поняла. Какой нахрен специалист, вы там о чем? Я что, это самое, это что такое? Я не поняла. То есть, откуда специалист? Какой специалист приедет? Смотрите, в случае неоплаты установленные сроки, по вашему адресу проживания, вашим кредитором может быть запланирован визит специалиста с целью проведения личной беседы. ходе которой может быть произведена оценка имущества. Чего оценка? Подождите, в ходе которой может быть произведена оценка имущества. У меня судебные приставы, что ли, домой приедут? Оценку имущества-то мне производить. Есть судебные приставы, которые едут, участковый, два инспектора и два свидетеля. Ваши соседи. А чему вы смеетесь? Ой, слушайте, ну мне просто очень смешно. Ну как вас в банк? Чему вы неграмотных? Как вас вообще в вашу контору таких неграмотных выбирает? Ну, дело в том, что неграмотно, вас скажите мне. Да потому что оценку имущества могут производить только судебные приставы. А то, что вы сейчас говорите, такая, извините, хрень, но непонятная. Еще раз повторяю. Да вы 300 раз повторяете. Идете и читаете законодательство Российской Федерации. Я вам еще раз повторяю. Я еще раз говорю. Слушай, Сазонова, рот мой закрой. Да потому что мне смешно. Да потому что мне смешно и от дури твоей. Да потому что ты дура и хрень такую несешь. Почему вы меня обзываете? Какое право имеете меня обзывать? Скажите, оскорблять. Давайте вести конструктивный разговор. Вы умеете вести конструктивный разговор? Сазонова, конструктивно надо было говорить. Скажите, вы в состоянии эффекта или как? Сазонова, иди. Скажите, Ольга Петровна, вы в состоянии эффекта или как? Сазонова, бегом к зеркалу, посмотрись и попей водички. Давай. Потом вспомни, в какой ты стране живешь, перечитай закон. Вы в состоянии эффекта или как? Сазонова, ты дура, я тебе объясняю. Могут производить опись имущества только судебные приставы. Ну иди поплачу. Я вам еще раз повторяю. А я тебе говорю, хватит врать, потому что ты врешь нагло. А когда вас фиксировать график на оплату? На сегодня, на завтра или на послезавтра? Или вам фиксировать отказ от оплаты? Сазонова, тебе в мозгах зафиксируй, что хватит врать. Мы с вами на ты не переходили. Почему вы фамильничаете? Сазонова, потому что скажите, дура. Скажите, почему вы фамильярничаете? Сазонова, потому что ты дура и ты врешь. Вот какого вы права имеете меня обзывать? Сазонова, потому что с того, как не ты не начала я врать. Я не ввожу вас в заблуждение. А вот вы не вводите в заблуждение вашего кредитора. Вы не вносите оплату согласно вашему договору вовремя. У вас 86 дней просрочка по кредитной карте. Вы вошли в просрочку с 23 февраля 2020 года. Ты не заикайся, ты иди попей водички. Я вам еще раз повторяю. Сазонова, попей водички, вы не про все пройдет. Конструктивный разговор имеете? Можете вести или нет? Сазонова, хватит врать. Ждать звонка от наших операторов. До свидания. Пока-пока, Сазонова.